Карасуба повернулась к Мусубе спиной, приспустила плащ и оттянула воротник кимоно сзади, отрывая вид на печать Сакири. Она сказала, тоже окрылилась, сияла от счастья Мисуби, знак Сакири. Поздравляю. Они так общались, словно тут не разборки, а встреча одноклассников. Все прочие, и я в том числе, уставились на этих девушек с интересом, словно смотрим душещипательный сериал или ток-шоу. Так странно было видеть, что Карасуба, которая только что выглядела как сумасшедший маньяк, моментально преобразилась и стала щебетать, словно обычная девушка. У меня из головы вылетело, что собирался отомстить Цукиуме и приласкать чарами наказующих. Ха-ха-ха! Звонко рассмеялась Карасуба. Ты не изменилась, Мутян, все такая же непосредственная. Помнишь наши обещания? Обещания? Слегка задумалась Мисуби. Ну, конечно же. Прости, но мне пора заняться делом, сказала ей Карасуба. Конечно, Карасуба сама, кивнула Мусуби. А я еще поболтать хотела. Дела сами не сделаются. Карасуба взглянула на Цукиуми пронизывающим взором маньяка, словно собиралась разделать ее на сотню кусочков для рагу. Она протянула Минато. Мусуби-тян, вы знакомы? Да, бодро ответила Мусуби, не снижая громкости. Мы с Семпаем дали друг другу обещание дойти до конца игры Сакири и сразиться друг с другом. Бля, как же меня задрало все это. Говорю на русском. Массовый паралич. Активирую на шумерском языке заготовленное заклинание из посоха. Всех в радиусе 50 метров поразило параличом и они стали валиться на землю. Достало всех без разбора, а Шикаби или Сакири, вне зависимости от рангов и силы. Заклинанию пофиг на расу, пол, видовую принадлежность и магическую мощь. Остановить подобное заклятие способна лишь соответствующая защита. Еще сопротивляться подобному воздействию можно благодаря сопротивляемости наподобие полученной при помощи ритуала, через который прошел я сам и прогоняю всех своих сакири. Из всех присутствующих лишь Карасуба пыталась среагировать. Она в момент, когда я начал активацию заклинания, молниеносно выхватила меч и быстро переместилась в мою сторону, даже смогла нанести мечом один удар, который остановил защитный купол. После этого она упала парализованная. Как быть? С одной стороны мне нужна восьмая сакири. Не знаю, почему дзинки завязаны на количество сакири, хотя предполагаю, что они выступают в качестве предохранителя, чтобы Ашикаби не спалил себе ауру, подключаясь напрямую к силе стихийных сущностей, заточенных в дзинке, ну и какая-то заморочка с доступом к корабельным системам, настройкам печатей сакири и душам. Видимо, чтобы слабый маг не получил подобного доступа, ведь предположительно, только сильный маг способен заполучить 8 сакири и все дзинки. Так, стоп, души. Присматриваюсь к посоху, а точнее, к дзинке, духовным зрением. Да, вполне возможно, что души сакири привязаны к дзинке, как к крестражу, поэтому Минако собирает их тела. Тот, кто соберет все 8 дзинки и получит доступ администратора, сможет вселять души в тела сакири и оживлять их, а может и заточить души убитых сакири в посох, тем самым увеличить запас заклинаний и магическую мощь, которой может оперировать. Так, а с другой стороны, нафига мне бешеная сакири, которая считает меня мартышкой и жаждет убить? Нам такого счастья не надо и даром. Но есть кое-что существенное. Она последняя неокрыленная сакири женского пола. Это единственное, но зато неоспоримое преимущество Цукиуми. И как быть, окрылять или не окрылять, вот в чем вопрос. Дилемма. Эй, раздался женский возглас. Что тут произошло? Поворачиваю голову и вижу близняшек в латексе и кагре. У всех троих усталый вид. Ся! Выкрикнула сакири в сине-фиолетовом латексе. Она бросилась к нему и стала щупать пульс. Живой! Радостно констатировала она. Да что такое? Экспрессивно высказалась сакири в красно-фиолетовом латексе, обратив свой взор на меня. Стоит появиться тебе, как Кару валяется в отрубе. Ученик, какого хрена они тут делают? Спрашиваю у Кагари. Простите, сенси, Я сдерживал их, сколько мог, с виноватым видом склонил голову Кагри. Сложно биться сразу с двумя неслабыми противниками. Ладно, забей. Направляю на одну из девушек-близняшек все еще сжимаемую в руках волшебную палочку, хочу вновь наложить на них империя, но припоминаю, что внедрял им ментальные закладки не вредить мне и убираю палочку в кобуру. Забирайте своего Ашикаби и валите отсюда. Он жив и здоров, очнется примерно через час. Близняшки Сакири по очереди кинули на меня злые взгляды, но... Сакири в сине-фиолетовом латексе подхватила Сиакару на руки и троица удалилась с этого места. «Сенси, что собираетесь делать?» — спросил Кагри. «Если окрылить насильно. Цукиуми, она весьма экспрессивная девушка, непонятно, что творится у нее в голове. Может ведь и наплевать на свою жизнь и прибить во время сна. Ты же прекрасно понимаешь, что мне нужна еще одна Сакири. Или хочешь занять ее место?» «Я уже не думаю, что это такая плохая идея. Один раз поцелуемся, а дальше? Нам же не обязательно спать вместе, будем хорошими друзьями, бухать вместе, на рыбалку ходить. Это не должно помешать тебе найти девушку, как и жениться естественным образом или же даже при помощи магического ритуала. Токари-сан, что вы такое говорите?» Возмущенно произнес Кагри. «Я не думал, что вы из этих. Ну, я конечно не из этих, которые те, и честно, тошнит только при одной мысли о том, что надо будет поцеловать парня, но в сравнении с Цукиуми ты смотришься намного лучшим вариантом. Если вас интересует мое мнение, то я против», — скрестил руки на груди Кагри. «На нет и суда нет, смотрю на Цукиуми, эх, не хотел я это делать, но, видимо, придется». Наговариваю и подвешиваю в посох мощное ментальное заклинание под названием «Печать раба». Как следует из названия, оно является именно тем, как звучит. Полностью привязывает человека к хозяину. Раб не способен убить хозяина и причинить ему какой бы то ни было вред. Раба парализует раньше, чем он успеет сделать что-либо плохое. Это заклинание более жесткое, чем связь с Акири Ашикаби. Оно стимулирует радость при выполнении приказов хозяина и боль при саботаже исполнения приказа, боль, если думаешь плохо о хозяине. В общем, веселая штука. «Сенси, что вы собираетесь сделать?» — спросил Кагри. «Хочу наложить на Цукиуми подчиняющее ментальное заклинание. Сделать послушную рабыню, не способную причинить вред хозяину. Не вижу иного выхода из ситуации». «Ведь еще одна Сакири мне необходима». «Что?» Кагри очень удивился. «Не стоит. Это же хуже, чем то, что делает Минако. Он хотя бы оставляет видимость свободы выбора, а тут полное принуждение». «Кагри, что ты предлагаешь?» «Не знаю. Ну можно же как-то менее радикально решить проблему». Кагри внимательно посмотрел на Цукиуми. «Не думал, что когда-нибудь скажу подобное, но полагаю, что можно ее просто окрылить, а там стерпится-слюбится. Связь с Акирей Сашикаби не даст ей причинить вам вред. Не ты ли только что говорил, что она может прирезать меня во сне? Она же больная на всю голову. Ты просто не видел, как она попыталась наделать во мне кучу дополнительных отверстий, не предназначенных природой. Ну, Кагри задумался. Цукиуми просто дурно воспитана закомплексованной старой девой, а так, она не такая уж и плохая девушка. Думаю, она не будет пытаться вас убить после окрыления. Кагри, если она тебе так дорога, то смотри, по твою ответственность. Если она попытается причинить мне вред, моментально получит рабскую печать, а тебя я пошлю нахрен, сам будешь постигать метаморфизм методом научного тыка. Сенси, я ручаюсь за Цукиуми. Кагри низко поклонился. Прошу вас, не стоит поступать столь радикально. Все, проехали. Вопрос решен. Подхожу к неподвижной тушке Цукиуми. Пришлось отменить заклинание защитной сферы, которое продолжал держать все это время. Наклоняюсь над девушкой и улыбаюсь. Она смотрит на меня расширившимися от ужаса глазами. И забыл, что паралич полностью не вырубает, оставляя человека в сознании. То есть, они все слышали. Спросил Кагри, покосившись на Цукими. «Ага, слышали, ты же не пойдешь против своего Ашикаби?» Спрашиваю у Цукими. Девушка начала бешено крутить зрачками, по ауре понял, что она согласная на все, лишь бы не стать рабыней. «Помнишь, я приглашал тебя в кафе. Изначально планировал немного поухаживать, а затем сделать предложение и жениться на тебе. Но ты сама выбрала свою судьбу, попытавшись убить меня. Я не злопамятный, просто злой и память идеальная. Ты будешь моей самой нелюбимой Сакири, и тебе придется доказать свою необходимость и заслужить право стать женой». Ото всех тушек за исключением Минато донеслось ментальное эхо, которое, если бы они могли говорить вслух, звучало бы как: «Какой жестокий человек, это было жестоко», — прошептал Кагри. «Целую Цукими». Печать образовала между нами ментальный канал, а из спины из печати девушки начали вырываться потоки маны в виде множества крыльев голубого цвета со стихийным окрасом воды. Мана продолжала выливаться из печати и начала омывать тело Цукими мягкими потоками. Ее приподняло над землей. Действие заклинания паралича тут же прошло. Девушка прикрыла глаза от наслаждения, насылаемого печатью, и положила руки себе на груди. «Что это?» – тихо прошептала Цукими, словно говоря сама с собой. «Это чувство. Оно словно идет из глубин моего сердца. Такое теплое и сильное. Так вот что значит быть окрыленной». Стоило потоком маны перестать вырываться из печати, как Цукими пришла в себя и, изогнувшись, как акробат со стажем, приземлилась на ноги, после чего резко развернулась ко мне спиной и отошла на несколько метров. «Цукими, не вздумай сделать что-то своему Ашикаби!» — выкрикнул Кагри. «Я поручился за тебя и не хочу. Как ты мог такое подумать?» — возмутилась Цукими. Потом обратилась ко мне. «Я Сакири номер 9, Цукими, повелительница воды. Пускай ты не самый лучший Ашикаби, но ты мой Ашикаби. Как тебя зовут?» «Меня зовут Токарь Ваня. Токарь Ваня», — произнесла Цукими, словно покатав на языке эти слова. Она слегка переменилась в лице. «Ты просто негодяй. Назвал меня своей Сакири, насильно окрылил и угрожал сделать рабыней. И после всего этого не хочешь сделать законной женой. Будь мужчиной и прими на себя ответственность. Подумаю». «Что? Подумаешь?» — возмущенно воскликнула Цукими и подошла ко мне почти вплотную. «Ты сорвал с моих губ поцелуй и окрылил. Сделал меня своей Сакири, так? Ага, было дело. В таком случае имей смелость пойти дальше и стать мужем». Блондинка со злостью на лице ухватила меня за футболку в районе горла и приподняла над землей. «Вулкан любви. Активирую коварное ментальное заклинание на посохе. Это заклинание вызывает оргазм и позволяет регулировать мощность воздействия. Заклинание активировал на минимальную мощность, лишь вызвав сильное возбуждение, но продолжаю удерживать его». Громко и эротично воскликнула Цукими. 09 отпустила мою футболку, прикусила нижнюю губу, свела вместе ноги, согнула колени и тяжело задышала. «Извлекаю из кобуры волшебную палочку. Отменяю действие вулкана любви. Круце. Накладываю на девушку заклинание боли. А! Заорала от безумной боли Цукими. Тут же отменяю заклинание боли. Не смей трогать меня, блондинка. Не смей что-то требовать у меня, пока не докажешь свою полезность. Ты никто и ничто. Будешь хорошей девочкой, получишь награду. Посмеешь пойти против своего Ашикаби, получишь боль. Тебе понравилась круциотерапия для плохих девочек. Ашикаби сама, прошу, простите». По щекам Цукими потекли слезы. «Я буду вести себя хорошо, только не надо больше так делать. Не надо, Круция. Свадьба состоится в эту субботу. Если до того момента покажешь себя как хорошая и послушная девочка, то будешь участвовать на ней в качестве невесты. Будешь выеживаться, все равно пойдешь на свадьбу, но в качестве гостя. Компренди? Буду послушной девочкой», — сквозь слезы сказала Цукими. «Ладно, голубки, вы тут сами договаривайтесь», — сказал Кагри. «Я пошел», — после чего запрыгнул на крышу ближайшего здания. Глава 15. Пускаю в ход волшебную палочку, воздействуя на Мината и Мусуби. «Облевеют! Облевеют! Вы забудете, что тут происходило! Снимаю с них паралич и отправляю домой!» Воспринимать реальность они начнут примерно минут через пять, а к тому моменту удалятся достаточно далеко. «Что ты с ними сделал?» — подрагивающим голосом спросила Цукиуми. «Всего-навсего стер память». На мое лицо выползла усмешка при взгляде на блондинку в этот момент, когда она осознала. «То есть, ты любому можешь так стереть память?» Цукиуми посмотрела на меня с животным ужасом, как на монстра. «Ну что ты?» «Конечно нет. Богам, архидемонам, телепатам и магам-менталистам стереть память не получится. Но если ты имеешь в виду Сакири, то скорее всего любой извращенец», — припечатала блондинка. «С такими больными на голову стервами извращенцем станешь только так, лишь бы не контактировать. Направляю волшебную палочку на Сакири из отряда наказующих. Империя, империя, империя. Как там было в законах робототехники? Робот не должен. А, вот, точно. Слушайте команду. Вы не можете причинять вред токарю Ивану, то есть мне, или своим бездействием допустить, чтобы мне был причинен вред. Вы должны повиноваться всем приказам, которые дает токарь Иван, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первой установке. Вы должны заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первой или второй установке. Зафиксируйте мой образ на подсознательном уровне, внедряю по очереди девушкам при помощи легилименции образец своей ауры, и запомните, я, токарь Иван. Любой, кроме меня, не является токарь Иваном. Направляю на каждую волшебную палочку. Облевеют, облевеют, облевеют. Боги! — поднесла руки к рту Цукиуми. Она с ужасом наблюдала за происходящим. Он ведь и меня мог так. Вот так, Ашикаби. Ты что-то сказала? Нет. Да. Блондинка слегка запаниковала, но тут же собралась. Я говорю, мне достался лучший Ашикаби, о котором только можно мечтать. Прогиб засчитан. Получи награду. Вулкан любви. На этот раз я стал постепенно увеличивать мощность заклинания. Блондинка тяжело задышала, у нее заблестели глаза и затвердели соски. «Как хорошо!» — простонала Цукиуми. Она сильно свела вместе ноги, которые задрожали. На 15% мощи воздействия заклинания у девушки подкосились ноги, и она осела на асфальт. «А!» — тоненьким писклявым голосом простонала она. «Да, да, тха!» Она легла на землю, а тело выгнуло дугой. Угум, ум, ах. На 30% мощности заклинания Цукиуми закатила глаза и потеряла сознание. Так, вроде все. Окидываю взглядом окружение. Вроде всех ментально обработал. Хотя, остались электроблизняшки и Сякару. Блин, надо было их предварительно обработать. С другой стороны, у близняшек закладки... Ася был под действием конфундуса и ничего не запомнит. Надо попробовать, как легли закладки на наказующих. Вон та розового лосая сойдет. На всякий случай активировал заготовленное в посохе заклинание «Доспехи духа». Мое тело окутала невидимая энергетическая защита, защищающая от физических атак. Отменил действие чар на Бенецубасе. Что произошло? Как я тут оказалась? Розово-волосая поднялась на ноги и непонимающе осмотрелась. «Карасуба-сама, хайхане!» — увидела она неподвижных товарищей. После чего глаза девушки чуть ли не вылезли из орбит от удивления, даже вернее сказать, шока. «Карасуба-сама, но, как?» «Бенецубаса, верно, хах!» — обратила на меня внимание Бенецубаса. «Ты тот самый Ашикаби, от которого необходимо отогнать 09-ю. Попрыгай на левой ноге». «Что?» — удивленно воскликнула Бенецубаса, но взяла и пару раз прыгнула на левой ноге. «Так сойдет?» «Да, спасибо». «Погоди, какого хрена тут происходит?» Бенецубаса крайне удивилась. «Я же не хотела прыгать. Как ты меня заставил?» «Разве заставлял? Просто попросил. А теперь, ударь меня со всей силы». «Не могу, ты же Ашикаби». Бенецубаса кинула на меня хмурый взгляд. «Разве наказующих подобное останавливает?» «Нет, но...» Розоволосая задумалась. «Не знаю почему, но я все равно не могу тебя ударить, рука просто не поднимется. Что с моими напарниками? Не на того напали». Пожимаю плечами и деактивирую действие заклинания паралича с оставшихся девушек. Вместе с наказующими в себя пришла Цукиуми. Все девушки поднялись на ноги. Карасуба и Хайхани стали непонимающе осматриваться. Цукиуми посмотрела на меня странным взглядом, а в эмоциях фонтанировала таким коктейлем, в котором сочеталось несочетаемое. Радость, счастье, страх, непонимание, опасение, вожделение. Что за ерунда? Карасуба кинула на меня презрительный взгляд. Я ни черта не помню, что произошло. Вы трое. Окликаю Сакири надзирателей. Да-да, вы, наказующие. Червяк, как ты посмел непочтительно обращаться к нам? Блеснув безумными глазами, спросила Карасуба. Принесите мне все 7 дзинки. Желательно в эту субботу вечером или в воскресенье днем. Я буду в поместье Идзума. «С чего ты взял, что мы сделаем это?» С усмешкой спросила Карасуба. «И почему ты так смел? Не боишься, что я захочу поиграть с тобой, жалкий червь, и напоить твоей кровью свою катану?» Она сделала скользящий шаг ко мне, но ее перекосило. Она схватилась рукой за голову и поморщилась, как от мигрени. После подняла на меня взгляд. «Впрочем, живи, червь. Пожалуй, это будет забавной шуткой. Принести тебе дзинки, Минако оценит. Кстати, не говорите Минако об этом. И вообще, храните общение со мной в секрете. Так мы тебя и послушали», — с сарказмом произнесла Бенитсубаса. 09-я уже окрылена, нам здесь делать больше нечего», — сказала Карасуба, после чего удалилась большим прыжком на крышу ближайшего здания. За ней последовали остальные две сакири из наказующих. «Ничего не понимаю, что тут происходит?» — с видом полнейшего недоумения покрутила головой Цукиуми. «Я что, сплю? Откуда такая психоделика? А Шикаби сама?» Неподалеку раздался крик Яхан, в голосе которой звучали нотки беспокойства. «С вами все в порядке?» Яхан появилась из тени, что успел заметить за мгновение до ее возгласа, подскочила ко мне и стала ощупывать. Тут же с крыши одного из зданий спрыгнули Кадзихана, Таки и Акицу. «Господин, вы в порядке?» — с непроницаемым лицом спросила Акицу. «Вы разве не должны ходить по магазинам в поисках свадебных платьев или кимоно? Нам позвонили Мацускачу и сказали, что ты в опасности», — произнесла Кадзихана. «Но вижу, уже все решилось и у нас прибавление». Она стала с интересом разглядывать Цукиуми. Цукиуми уставилась на моих сакири со злостью и ревностью. Вся одежда на ней грязная и местами порванная от валяния на земле, к тому же мокрая от разлитой повсюду воды, которую создала сама же девушка. У блондинки начало бесконтрольно выплескиваться мана, отчего ее волосы стали развиваться, словно от порывов ветра. «Ваня, ты сколько сакири уже имеешь?» — с надрывом спросила блондинка. У Яхан зазвонил телефон. «Алло», — ответила она на звонок. «Все нормально». «Хорошо, сейчас скажу». Она сбросила звонок и обратилась ко мне. «Мацу просит тебя включить рацию». «Точно, совсем забыл». Надеваю гарнитуру и включаю рацию. «Ты, не игнорируй меня», — выкрикнула Цукиуми. «Ваня, наконец ты включил связь», — раздался голос Мацу в наушнике. «Больше так не делай, не отключай связь. Я не все видела через камеры. Ты больше на мозги не капай, тогда не придется отключаться. Ваня», — грозно выкрикнула Цукиуми. «Мацу, погоди», — перевожу внимание на грозно выглядящую блондинку. Она покраснела и злобно оскалилась, выпучив глаза. «Ты чего-то хотела?» — спрашиваю. «Сколько у тебя сакири?» «Ты 8-я. А», — зло завопила Цукиуми, и вокруг нее закружились струи воды, которые стали концентрироваться в руке в шар, состоящий из вращающихся струй. Ускоряю сознание, выхватываю волшебную палочку. «Аква!» — успела выкрикнуть Цукиуми и сделала широкий замах с концентрированным шаром из спрессованных вращающихся струй воды. «Круция!» — успел послать заклинание первым. Цукиуми начала биться в судорогах и упала на землю, Технику выпустила намного выше наших голов. Она пролетела метрах в пяти над нами. Продолжаю удерживать действие заклятия боли. Без защиты меня таким заклинанием превратило бы в фарш. А в очередной раз за день завопила от боли блондинка. Блондинистая жучка. Ты решила все же убить меня, своего Ашикаби. Временно убрал воздействие заклинания. Видимо, зря я сделал тебя своей Сакири. И зря подался на уговоры Кагри. Бесполезная тварь. Нет-нет. Прошу, не надо. Хрипло произнесла Цукиуми. Не слишком жестоко? Спросила Кадзихана. Мне кажется, надо прибить ее за то, что посмела покушаться на жизнь нашего Ашикаби. Яростно прошипела Таки. В руке у Акицу появилась концентрированная энергия стихии льда, а в радиусе нескольких метров от нее все покрылось льдом. Тварь. В кои-то века Акицу открыто продемонстрировала эмоции, и они не были добрыми. Ты посмела поднять руку на моего Ашикаби. Она тут же запустила технику в Цукиуми. Цукиуми на остатках сил и инстинктах кое-как смогла перекувыркнуться и покинуть местоположение. Атака Акицу пришлась аккурат туда, где за долю секунды до этого лежала Цукиуми. Атака проморозила асфальт настолько, что он раскрошился. Акицу, достаточно. Она пока нужна мне живой. Акицу вновь вернула на лицо маску невозмутимости, но стала внимательно следить за поднимающейся на дрожащие ноги Цукиуми. Жаль лишаться ученика, которого почти ничему не успел научить. Кагари взял на себя ответственность, поручился за тебя, рискнул, но он даже не подозревал, какая же ты падаль. Придется ставить на тебя рабскую печать. Господин, Ашикаби сама. Прошу, простите. Я не хотела вас убивать, взмолилась Цукиуми. Прошу, не надо делать меня рабыней, я буду служить вам верой и правдой. Это было словно помутнение рассудка. Я хотела вложить немного сил, чтобы только оттолкнуть вас напором воды. Один раз я уже сделал глупость и повелся на это, второй раз не прокатит. Ты дважды пыталась убить меня. Это детская отговорка. Не хотела убивать. Если не хотела, зачем пыталась? Ашикаби сама, думаю, лучше будет сразу избавиться от этой твари. Яростно произнесла Яхан. Она посмела напасть на своего Ашикаби, такие сакири недостойны жизни. У Яхан был такой вид, словно она вот-вот голыми руками вцепится в Цукиуми и разорвет ее на части. Мне нужны 8 пташек, но доверять этой теперь не могу. Прошу, взмолилась Цукиуми. Я буду послушной и больше никогда не посмею вам навредить. Ваня, а можно решить проблему как-то иначе? Спросила Кадзихана. Я читала о магических клятвах. Может быть, взять с блондинки такую? Я задумался. В принципе, это тоже выход. Цукиуми. Согласна принести клятву своему Ашикаби. Блондинка попыталась принять гордый вид. Что я должна сказать? Ты уже слышала слова, когда вкладывал в качестве закладок в наказующих. Но на всякий случай напишу их, трансфигурирую грязь в бумагу и карандаш, быстро набрасываю текст и вручаю блондинке. Хорошо, дрожащим голосом произнесла Цукиуми. Наговариваю заклинание «Магическая клятва», активирую его и, светящиеся желтым пламенем ленты вплетаются в ауру Цукиуми. Цукиуми, сакири номер 9. Клянусь своей сутью не причинять вред своему Ашикаби Токари Ивану или своим бездействием допустить, чтобы ему был причинен вред. Клянусь повиноваться всем приказам своего Ашикаби, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первой клятве. Клянусь заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первой или второй клятве. Принимаю клятву. Нити, до этого светящиеся желтым, стали светиться синим цветом и растворились в ауре девушки. Теперь ты не сможешь причинить мне вред, но мое доверие к тебе, которого и так не было, теперь полностью утрачено. Ваня, по-моему, это слишком жестоко, заметила Кадзихана и отрицательно покачала головой. Ты сам решил ее окрылить, теперь сам же недоволен. Знал же, какая она, не мог не знать, у тебя же 2 сакири информационного типа. Что? Мне теперь подставляться под удар и совершить массовое сеппуку. Вы же помрете вместе со мной. Это да, она, конечно, не права. Кадзиха накинула жалостный взгляд на блондинку. Глупая-глупая девчонка. Вроде ровесница, а мозгов не заимела, Кадзихана. Возмущенно воскликнула Цукиуми. Не ожидала от тебя подобного осуждения. Ты сама виновата. Если бы не тянула, а нашла бы себе Ашикаби, то подобной ситуации не случилось бы, сказала блондинке Кадзихана. А коли обрела крылья, то нечего пытаться убить своего Ашикаби. Ашикаби сама, надеюсь, вы не будете на ней жениться, спросила Яхан. Нет, конечно. Я что, сдурел, давать в руки сумасшедшей такие силы и власть над собой? Теперь ей такого счастья не светит, она сама выбрала свою судьбу, хотя была предупреждена. Эй, я не сумасшедшая, и вообще, тоже нахожусь тут, и это неприлично так обсуждать человека при нем же, воскликнула Цукиуми. Ты же сам сделал меня своей сакирей. Тем более, после того, что делал со мной, мы теперь муж и жена. Кинул взгляд на блондинку и поморщился. Не ожидал от себя подобной жестокости, но когда тебя дважды пытаются убить за короткий промежуток времени, это быстро избавляет от розовых очков и жалости. Кадзихана права, я испортил девушке судьбу, сделал ее почти рабыней. Пусть ей и так предназначили подобную роль, лишь хозяин сменился. Хотя ей все же стоит поблагодарить Кагари и Кадзихану. Они ее дважды спасли от рабской печати, которая не дает свободы воли и мысли, как магическая клятва. Но как бы то ни было, а я не готов позволять себя убить. Тем более в последний раз она пыталась убить меня не из-за этого, а из-за банальной ревности. Честно говоря, Цукиуми слишком импульсивна. Ее причины для убийства, как по мне, вообще смешные и надуманные. Позволять такой импульсивной девушке оставаться бесконтрольной просто нельзя. Вдруг в какой-то момент у нее вновь переклинит в голове, придумает себе причину и опять попытается убить, только на этот раз наверняка, например, во время сна, когда я абсолютно беззащитен, или яд в еду добавит. Я хочу жить. А сейчас у меня оставался выбор, либо оставить все как есть и в один прекрасный день попросту не проснуться и обречь на смерть не только себя, но и всех любимых пташек, либо разорвать связь, что равноценно убийству сакири, причем бессмысленному убийству, запихнуть душу в посох и то будет полезнее, либо же качественно контролировать блондинку. Мощная ментальная установка, превышающая параметры печати сакири, на роль контроля за агрессивными существами подходит как нельзя лучше, но и клятва сойдет. Такой ситуации повториться не должно, поскольку клятва убьет девушку раньше, чем она успеет причинить мне вред. Но любую установку можно обойти, если поставить перед собой такую цель, поэтому теперь не собираюсь приглашать Цукиуми на участие в свадебном ритуале в качестве невесты, ведь это создаст равноценный ментальный канал, что позволит девушке немного воздействовать на меня. Но самое главное, этот же ритуал даст доступ к инфосфере в область знаний по менталистике, а заинтересованный человек, коим она и является, потратив годы, способен разобраться, как обойти клятву. Я не тешу себя мыслью, что настолько крут, что подобное совсем уж невозможно обойти. На любой хитрый болт найдется своя гайка с хитрой резьбой, поэтому не стоит класть коробочку с разными гайками перед человеком, заинтересованным в них. А уж у фантаста, придумавшего законы робототехники, все прекрасно было описано в рассказе, как эти самые законы роботы обходят. Блин, как раньше просто жилось. Захотел девушку, пошел в бордель и спустил пар. Я вам деньги, вы мне услугу. Спасибо, было приятно, до свидания. А теперь приходится решать дилеммы, принимать решения. И ведь я не уверен, что на самом деле люблю этих девушек. Секс с ними, конечно, хорош, но не думал, что когда-нибудь скажу это. В общем, его, секса, стало как-то слишком много. Мне приходится поддерживать себя при помощи усиленного потока коктейля из праны и маны из печати на спине, а на сон каждый раз остается все меньше времени. Меня попросту заебывает. И чего понесло этот гарем собирать? Силой захотелось, сразу и много. Так что, неужели мало путей достижения ее? Хотя, чтобы вот так, на халяву, получить быстрый рост магических сил и возможность стать бессмертным. Блин, да вероятность подобного события настолько мала, что просто удивительно, насколько мне повезло. Быть затраханным, причем не только физически, но и морально, это не самая большая цена за могущество. Чем больше девушек, тем больше проблем, но это проблемы небольшого масштаба. Есть гораздо более тяжелые и опасные способы обретения силы. Некоторым приходится устраивать мировые войны и вырезать пачками людей для подзарядки философского камня. Кто-то заключает контракт с демонами, а затем изворачивается, чтобы соскочить с крючка, впадает на тысячелетия в спячку. Думаю, на моем месте любой маг поступил бы так же. Хотя, возможно, кто-то, более раскрепощенный во взглядах на взаимоотношения полов, скорее всего, предпочел бы насильно окрылить адекватного парня, чем Цукиуми, и, возможно, был бы прав. При помощи волшебной палочки привел в порядок одежду свою и Цукиуми. После мы отправились в поместье Идзума. Когда мы зашли во двор, обнаружили Мию, которая развешивает стиранное белье, и Кагари, уже избавившегося от пальто и маски, который сидит на пороге дома, облокотившись спиной о дверной косяк. Мы пришли. Обращаю на себя внимание общающихся между собой Мии и Кагари. «Ара-ара!» Удивленно покачала головой Мия, прикрыв ладошкой рот. «Ваня, кто эта женщина?» С нотками ревности в голосе спросила Цукиуми. «У нее, похоже, еще те откормленные тараканы в голове. Посметь разговаривать в подобном тоне после всего произошедшего, да еще с видом хозяйки жизни. Цукиуми, не зарывайся. Или тебе было мало? Это Асама Мия, хозяйка поместья Идзума, в котором мы арендуем жилье», просветила блондинку Кадзихана. «Токари-сан, а эта девушка кто?» С милой улыбкой на лице, спросила Мия. «Моя новая сакири, его жена», перебила меня Цукиуми. «Раз мы связаны, значит, я твоя жена». После она обратилась к Ми. «Меня зовут Цукиуми». Ко мне кинулась Кусана, обняла и ревниво посмотрела на Цукиуми. Зарычала Кусана на блондинку. «Братик мой, что с этим ребенком?» Цукиуми с удивлением уставилась на Кусана. «Отпусти его». «Вот оно как», протянула Мия. «А как же свадьба, которая состоится в субботу?» «Цукиуми-тян, вы тоже будете невестой Токари-сана». «Нет», отвечаю вперед девушке. «Чтобы эта блондинка не говорила, она не моя жена, а всего лишь сакири. Для жены характером не вышло. Мия-сан, вы уж присмотрите за Цукиуми, а то она чересчур энергичная». «Поняла, блондинка», победоносно протянула Яхан. «В отличие от тебя, мы все не просто сакири Вани, а еще и его жены. И вскоре у нас еще свадьба будет. Да, нечего покушаться на своего Ашикаби», поддержала подругу таки. «Тогда бы ты тоже смогла бы стать женой Вани. Цукиуми, я бы на твоем месте ела с осторожностью», громко прошептала появившаяся в дверном проеме Качу. «Я нашла замечательную книгу по зельеварению с множеством рецептов изготовления ядов. Ты еще кто такая?» — вопросила Цукиуми. «Качу, сакири номер 22, жена Вани». «Да что же это такое?» — убитым голосом протянула Цукиуми. «Стоило один раз совершить ошибку, как ее будут поминать до конца жизни. Я уже и магическую клятву принесла, что не наврежу своему Ашикаби, и сотню раз успела раскаяться, и все равно». Она не выдержала и заплакала. Мне стало жалко Цукиуми, захотелось пожалеть, прижать к груди и успокоить, но тут же вспомнил летящие в меня водные сферы и яростное выражение лица блондинки, когда она пыталась прибить меня из ревности. Сразу отпустила, и вместо того, чтобы пожалеть, захотелось оставить ее и уйти подальше, а лучше сразу прогнать на все четыре стороны. Если она и привязалась ко мне из-за импринтинга печати, то я-то никак не привязан. Кухихи. Послышался приглушенный смех сверху лестничного проема. На втором этаже расположилась Мацу, которая, стоя на четвереньках, выглядывала из-за перил. Прямо бразильский сериал или ток-шоу. Обожаю мыльные оперы, главное, чтобы меня не втянули в это представление. Я уж свой кусочек счастья и так урву. Ох, я буду с ним нежной. Кухихи. Она поправила очки и эротично облизнулась. Братик, Ку вырастила тебе дерево, как ты и просил. Радостно поведала Кусана. Ух ты. Пошли, посмотрим. Мы вышли во двор, где обнаружили странное дерево. Странность его была в том, что оно не покрыто корой, а ствол имеет темный красно-коричневый цвет. Ствол в обхвате примерно метр и в высоту метров 7, сверху лиственная крона, издалека дерево напоминает большой гриб. Выглядит неплохо. Надо проверить, как оно проводит ману. Для того, чтобы проверить, решил отломить веточку, но ветки оказались достаточно высоко, так что для этого пришлось активировать заклинание левитации и взлететь. Но этого было недостаточно, ветка оказалась настолько прочной, что не пожелала ломаться. Я выхватил волшебную палочку и попытался срезать ветку. Сика, не вышло. Сика, сика, сика, сика, сика. Лишь после шестого каста отделилась тоненькая веточка толщиной с полмизинца. Это при том, что для увеличения мощности подавал в заклинание маны в несколько раз больше, чем необходимо. Внутри древесина ближе к сердцевине имеет более насыщенный цвет, чем с краев. Восхитительная прочность. Беру ветку в руки и пропускаю ману. Кусана, ты молодец. Настолько замечательной древесины никогда не встречал. Про себя подумал, что и не слышал о том, что древесина без магической сердцевины будет работать как концентратор. Ку старалась, с гордостью поведала девочка. Это было сложно, но я сделала так, чтобы сила текла так же, как в твоей палочке. От удивления чуть не приложился головой о дерево. Это что выходит, я ей показал в качестве образца готовую волшебную палочку. Она и воспроизвела не просто дерево с высокой проводимостью маны, а дерево, чья древесина выполняет функцию волшебной палочки. О боже, это восхитительно!